Давайте говорить о чем-нибудь более веселом. Ну, давай. Да, в самом деле, господа, конечно. Я удовольствие. Здесь нет больше папирос. А, зато в этой есть. Фредо берет со стола старинную, затейливо инкрустированную музыкальную шкатулку, в которой хранятся папиросы. Ола, папиросы. Я, кажется, вспоминаю эту шкатулку. Она играет мелодию, когда открываешь крышку, не правда ли? Я даже вспоминаю мотив. Как же... Свадебный марш, не так ли? Вы не могли помнить эту шкатулку, Ола? Я сегодня впервые достала ее. Она принадлежала одному постороннему человеку. Она принадлежала Мартину, не так ли? Он мне ее показывал. Он не мог вам ее показывать, Ола. Ее еще не было у него тогда, когда вы его видели в последний раз. Ну, откуда, Фредо, вы знаете, что ее у него не было? Это не важно. Я это знаю. Мартин никак не мог вам показывать эту шкатулку, Олли. Вы думаете? Да? Может быть, и не мог. Вероятно, я что-нибудь спутала. Должно быть, видела такую же шкатулку где-нибудь в другом месте. И приписал ее покойному Мартину, потому что он обожал такие вещи. Холуэн подходит Роберт. Простите меня, Ола. Я, может быть, буду невежлив, но вы не посетуйте. Вы ведь очень хорошо знаете, что вы только что вдруг прекратили говорить правду. Ведь вы совершенно уверены в том, что это именно та шкатулка, которую вам показывал Мартин, как Фредо уверена в противном. Ну, допустим. А какое это имеет значение? Да ни малейшего значения, господи. Вы знаете, господа, я все пытаюсь поймать какой-нибудь фокстрот. Ну и как? Но эта штука вдруг почему-то решила забастовать. Нет, Олэн. Я не думаю, чтобы это имело какое-нибудь особенное значение. Но просто после только что сказанного, я не могу не подумать, что вы ведете себя как-то вызывающе странно. Да, вы знаете, это как раз то, что я думала. Ну, пожалуйста, расскажите нам всю правду о шкатулке с папиросами. Это все очень просто. Одну минуту, Фредо. А я совсем не уверена, что все это так просто. Но теперь это, кажется, не так важно. Я вас не понимаю. Я также. Вначале вы говорили, что это не та шкатулка. А теперь вы говорите, что это не так важно, намекаете на какие-то глубокие тайны. Это совсем на вас не похоже, Олла. Принадлежала эта шкатулка Мартину или нет? Ну, пошлите вы ее к черту, эту шкатулку. Да нет, черт, нет, вы не слышите, зачем? Да нет, ну, простите, я терпеть не могу шкатулок с музыкой. В особенности с такой музыкой. Забудем о ней. А, кстати, о Мартине. Его уж нет на свете. А мы все сидим тут, и нам тепло и уютно в такой милой, в такой очаровательной компании. Прекрати это, Гордон. Не будем же говорить о Мартине или думать о нем. Это... просто неприлично, он умер. Не зачем разводиться, это вы такую истерику, Гордон. Можно подумать, слушая тебя, что Мартин для вас твоей личной собственностью. В то время как на самом деле Мартин никому не принадлежал. Он принадлежал только самому себе. Он был не глуп, этот Мартин. А что вы этим хотите сказать, Бетти? О, это значит, что я говорила ерунду. А что вы все несете страшную чушь? Я рискую каждую минуту получить мигрень. И это все? Разве этого недостаточно? Продолжай, Фредо. Я бы хотела, чтобы ты не был так безрассудно настойчив, Роберт. Но все это очень просто. Шкатулка с папиросами попала к нам вместе с другими вещами Мартина из его коттеджа.